Мимо меня за колючей проволокой проходили бригады с развода на работу. Отсюда просматривалась вся дорога. Поднимался я рано утром, задолго до общего подъема. Кипятил титан для дневной смены и снова шел в свою палатку. Выспавшись, спокойно вставал, завтракал и готовил воду для возвращающихся ночных. Потом околачивался в зоне, ходил в санчасть за водою. Около 11 готовил воду для обеда, а последний заход делал перед ужином. Из моей будки я наблюдал, как несчастных дистрофиков гнали палками на развод, как они спотыкались по дороге под беспощадными ударами бригадиров, конвоиров, звеньевых и других носителей дрына. Если только зэк, несмотря на все истязания, оставался лежать на земле, бригада его бросала. Лежачих подталкивали надзиратели, еще раз для верности посильнее ударив. Иногда такой симулянт, не выдержав последней пытки, после короткого отдыха подымался и брел за своей удаляющейся бригадой. И гнали великомучеников в санчасть, где крутой Хабитов решал их судьбу. Не получившие освобождения, сидели возле вахты и ждали прихода бригады или брели под конвоем в карцер. Оттуда они иногда совсем не возвращались. Трупы увозили прямо в морг, недалеко от изолятора. С моего наблюдательного пункта я также извещал кухню о приезде начальства или очередном ЧП. Выше по течению реки, которая снабжала лагерь водой, работал огромный шипящий паровой экскаватор. Я больше нигде не видал такого допотопного чудища, и от него вода стала совсем бурой. Пить ее не кипяченой означало неминуемое кишечное расстройство. Мне дали 5 помощников, поставили титаны на приборы. Мы увеличили обороты и вшестером обеспечивали весь лагерь питьевой водой. Было около полуночи. Я сидел возле своей будки, курил, ждал прихода приборщиков за разнарядкой и смотрел на прекрасное лунное небо. Белые ночи уже миновали. Вдруг на дороге возникло необычное движение. К вахте подбежали 4. 2 надзирателя, известный своим садизмом бригадир Сомов и длинная худая фигура в спецовке, малолетка Протопопов, дистрофик и шакал, который, не задумываясь, полез бы за коркой хлеба даже в выгребную яму. Но хлеб, даже крошку, туда, конечно, никто не бросал. Я обратил внимание на то, что надзиратели волокли Протопопова за руки, вместо того, чтобы подгонять палками. Они очень торопились и о чем-то между собой возбужденно говорили. Исчезнув в помещении вахты, они скоро оттуда вышли и направились в столовую, куда мигом сбежались все работники пищеблока. Хотя для раздачи ужина ночным у котлов обычно оставался лишь один человек. Было ясно, случилось что-то чрезвычайное. Я встал и тоже пошел в столовую. Протопопов сидел там в окружении надзирателей, заведующего и поваров. На столе перед ним была буханка. Целая буханка хлеба, несколько селедок, открытая банка консервов, а один надзиратель наливал ему в стакан спирта. Шакал выпил 100 граммов, заел хлебом, мигом опустошил консервную банку и закурил папиросу из портсигара надзирателя. Я не верил своим глазам. А случилось вот что. Единственная возможность для откатчика, забой которого на глазах у начальства, любого, главное, с дрейном, немного отдохнуть, не отведав палки, это зайти за какой-нибудь угол в яму и симулировать, что заболел живот. Сидя на корточках, можно отдохнуть 5-6 минут. Бригадир или надзиратель таких обычно не бьют. Как-никак человеческая надобность. Однако горе тому, кого застанут не на корточках. Сразу видно Филон. Поэтому Протопопов, выбрав этот проверенный способ отдыха, зашел за старый отвал и на всякий случай сел. Слабые колени не держали его, он уперся обеими руками в гальку. И тут ему в руку попал гладкий камень, который, когда он неизвестно почему захотел отбросить, оказался странно тяжелым. Парень внимательно посмотрел на свою находку. В бледном свете луны одна сторона желтела. Он быстро встал на ноги и оттер камень. Сомнения не могло быть. Золото! Он подумал и решил, что если показать бригадиру, то даст закурить, а камень отберет. Нет, это был шанс безболезненно и сытно досидеть свой срок. У него оставалось всего 8 месяцев. Но как? Может случиться, что и стрелок, который больше для формы караулит бригаду, отберет находку. И он нашел выход. Тщательно припрятав самородок, он вернулся к своей тачке и работал из последних сил до ужина. Прибор считался отдаленным, и поэтому ужин им привозили из лагеря. А когда у костра собралась вся бригада, стрелок, бригадир и сержант, принимавший золото с прибора, только тогда он показал свою находку. Поднялся невообразимый шум. Самородки принимали руб за грамму, а этот весил явно больше килограмма. Притом отоваривали отличными продуктами – хлебом, сахаром, консервами и табаком, что было мечтой даже для вольных. Тогда ведь еще действовала карточная система. Дистрофик вдруг превратился в потенциального богача. Было решено немедленно разбудить живущего рядом с лагерем начальника, чтобы он отправил золото прямо в Магадан. Все знали, что Никишов питает слабость к красивым самородкам. Но сперва самородок взвесили в хлеборезке. 1270 граммов. Примчался начальник лагеря, похвалил счастливчика и потребовал, чтобы с Протопоповым сразу рассчитались. Подняли на ноги вольного завхоза, побежали на склад, набрали добра. Потом шакал, бывший шакал, а теперь почтенное лицо, схватил свои богатства и унес часть в коптерку, часть в свою палатку. В лагере на следующий день только и разговоров было, что о парне. Протопопов угостил табаком, ему 800 грамм дали. В то время скрутка махорки, смешанная со всяким мусором, стоила пайку хлеба, то есть 18 рублей или 10 граммов золота. Говорят, нарядчику он отдал полкило табака, чтобы больше не ходить на работу. Я видал, как Сомов распечатал пачку легкого. А точно был табак, не махорка случайно? Да нет, сам пробовал, он мне дал курнуть. Тогда, конечно, ему Валя сунул. Бригада уже сколько времени норму не дает. Кто ж ему еще отвалит? Скоро Сомова из бригадиров в три шеи попрут. Даром, что инвалид. Какой хрен инвалид? Нога прострелена. Небось, бежал и продырявили. На таких инвалидах пахать. Да... А все ж дурак Валя, что пачку ему отвалил. Лучше б новому бугру или хабиту. Примечание автора. Бугор – бригадир. Хабит и вольных лечит. Ему от нашего брата ничего не надо. Да он и не курит. Ну, статистикам или еще кому из писарей. Нет, основное нарядчику. Видел, как Бертелис получил самосад из дома. Был фитилем и попал в обслугу. Вот как жить надо. Своим землякам грамма не даст, разве курнуть, а мажет где следует. Протопопов стал заглядывать ко мне. Когда они готовили на кухне, мой титан был единственным местом, где можно было заварить чефир. У меня постоянно торчали парикмахер, крошечного роста блатной с огромным квадратным черепом, весь желтый от чефира. Наш дневальный Федоров и его помощник китаец Туи, который своей единственной рукой ловко засыпал целую пачку чая в почерневшую банку и ставил ее в топку титана. Заходил известный бульдозерист Рождественский, являлся от нарядчика дневальный, который сидел еще на Соловках. Бывали посланцы старосты, и также мелкие представители власти. Крупное начальство из придурков, естественно, не нуждалось в самообслуживании. Кипящий чефир мои посетители вынимали из топки, взявшись за банку через рукав пиджака, ставили ее на землю, накрывали куском жести и ждали, пока парилась желанная густая черная жидкость. Потом пили, чмокая и морщась, за исключением посыльных. Те уходили с горячим напитком к своим хозяевам. И, наконец, чуть выжимая обильные эфиля, заливали еще раз в банку кипяток из титана и снова ставили ее на уголь. Примечание автора. Эфиль – выражение из языка горняков. Перемытые пески, мелкие фракции. Меня часто угощали. Я был хозяином титана и мог так забить топку дровами, что и банку поставить было некуда. Чефир был ужасно горький, но тонизирующие свойства давали себя знать уже после нескольких глотков. Парикмахер, например, так втянулся, что без первой заварки совсем не мог работать. Руки тряслись, глаза блуждали, Взвинченные нервы передергивали худое тело. Но стоило ему выпить, как руки успокаивались, и он уходил брить начальника или кого-нибудь из придурков, а потом и очередную бригаду. Появлялся он у меня 2-3 раза в день. В число этих привилегированных чефир в лагере заменял строго запрещенный спирт, из чего яствует сугубо экстраординарность поощрительных 100 граммов. Попал теперь и Протопопов. Среди прочих наград за самородок он получил 20 пачек чая. Ему было только 18 лет, и когда он стал лагерной знаменитостью, все узнали также его статью и срок. 3 года за базарную кражу. За ним теперь неотступно следовала компания таких же шакалов, каким раньше был он сам, готовых в расчете на подачку мгновенно услужить. А он разбрасывал табак и хлеб, кормил консервами случайных льстецов и вел себя так, как будто уже освободился. Начальник лагеря дал Протопопову 1 неделю отдыха и велел в любое время кормить его до отвала. Но он пока и не заходил в столовую. «Надоела баланда», — хвастал он, хотя не так давно лазил на помойку за пищеблоком в надежде найти голову селедки, и откуда его прогоняли другие дистрофики посильнее. Чефир ему, видно, не понравился. Он засыпал в банку несколько ложек сахара. Но это оказалось несовместимым. Желудок не отвык еще от долгого голодания, и Протопопова тотчас вырвало. 1 неделю он находился в центре внимания, но потом его основные запасы иссякли, и в лагере стали говорить о старике Ваншине, которого, наконец, попутали. Старик числился в бригаде слабосильных, которые ходили с деревянными лотками по отработанным полигонам и должны были каждый вечер сдавать 10 граммов золота. Но полигонами Ваншин мало интересовался. Он, старый колымчанин, со стажем с 37-го года, весь день играл с вольными в карты на золото, которое намывал под бункерами действующих приборов. Был он везде в законе. Другого избили бы за такие дела до полусмерти, и каждый вечер приносил 1,5 или 2 нормы металла. Ваншин тоже часто заваривал у меня чефир. Как бесконвойный, он выходил и входил через вахту, когда ему вздумается. За ним очень долго следили, так как знали, что старик не сдавал всю свою добычу, а носил ее придуркам, которые были обязаны в свободное время намывать 4 грамма в день, но, как правило, рассчитывались, не выходя за пределы зоны. При тщательном обыске старика не раз присутствовал сам начальник лагеря. Однако подозрительный родознатец явно издевался над обыскивающими. И вот, наконец, вечерело. Сквозь проволочную ограду я наблюдал за Ваншиным, который медленно брел вдоль оцепления к вахте. Там почему-то приготовили большой лист железа. Старика поставили за вахтой и начали раздевать. Его грязную стеганку положили на лист. К ней приблизился начальник лагеря с большой бутылкой. Я закрыл свою будку и подошел поближе, с недоумением разглядывая непонятную сцену.